с испанского берега, Танжер казался мне фантастическим городом. Он был подлинным символом измены. Порой я отправлялся пешком в Аль-Хасирас, слонялся в порту, вглядываясь вдаль, где на горизонте виднелся прославленный город. Какому разгулу предательства и торгашества там можно предаться, спрашивал я себя. Конечно, мой разум отказывался верить, что меня используют в качестве шпиона, но столь велико было это желание, что мой путь был озарен им и обозначен. На моем челе явственно, зримо для всех проступало слово «предатель». И вот, накопив немного денег, я сел на рыбацкую шхуну, однако шторм заставил нас вернуться в Аль-Хасирас. В другой раз, сговорившись с матросом, я проник на борт теплохода. Но мои лохмотья, чумазое лицо и длинная грива напугали таможенников, и они не разрешили мне сойти на берег. По пути обратно в Испанию я решил высадиться в Сеуте, но там меня продержали 4 дня в тюрьме и отправили обратно, откуда я прибыл. Безусловно, в Танжере, как в любом другом городе, мне бы не удалось воплотить в жизнь авантюру, разработанную организацией с собственной штаб-квартирой в соответствии со стратегическими законами международной политики. Но этот город столь явно, столь неотвратимо олицетворял для меня измену, что лишь в нем, как мне казалось, я смогу достичь своей цели. Ведь я найду там такие дивные примеры для подражания. Я отыщу там Марка Обера, Стилитано, и многих других, которых я подозревал, не слишком смея на это надеяться, в безразличии к законам верности и прямоты. Говоря о них, они лживы, я умилялся. И сегодня еще эти слова меня умиляют. Такие люди, по-моему, не остановятся ни перед чем. Переплетение их нравственных путей, многочисленных и извилистых, создают узоры, которые я называю авантюрой. Они уклоняются от созданных вами правил, они ненадежны. Главное, что у них есть изъян, скрытая язва, сродни виноградной кисти в штанах Стилитано. В конце концов, чем больше будет моя вина, которая целиком лежит на мне в ваших глазах, тем больше будет моя свобода, тем безупречнее мое одиночество и моя исключительность. Посредством этой вины я снова завоевал право на разум. Слишком многие люди, говорил я себе, мыслят, хотя не имеют на это права. Они не оплатили его начинанием, которое приводит к тому, что разум становится той соломинкой, без которой немыслимо ваше спасение. Эта погоня за предателями и предательством была ничем иным, как одной из разновидностей эротизма.